Глава 38. Лорд Крайчестер. Она бормотала себе под нос разные интересные и незнакомые слова. Пыхтела, щелкала замком, прижимала к нему лекарский слухач. А я сидел, затаив дыхание, и думал сразу обо всем. О том, что плащ учителя, то и дело немного распахивается у нее на груди. И левая идеальная грудь каждый раз дразняще цепляется за краешек ткани соском. О том, что ее дыхание щекочет мне шею, и оно такое теплое, живое и ни капли не божественное, но одновременно сводит с ума. О том, что я все же не ошибся, потому что вскрыть замок Бога простая смертная не сумеет. В нем даже замочной скважины нет, в конце концов. Но разве это проблема для повелительницы воров? О том, что артефакты Шейдазара всегда поражали какой-то бьющей по нервам чуждостью, но богиня смотрела и щупала замок и ошейник, как что-то знакомое, повседневное и несложное. Хотя кто их божеские дела знает? О том, что Араана вдруг передумала хранить в секрете свое умение превращаться в ворону. Или с присутствующих взяли магическую клятву неразглашения? Судя по взгляду Кристины, так и есть. И Герштрудель в курсе вороньих превращений. Впрочем, от него всего можно ожидать. Учитель мог заметить необычность моей спутницы уже давно и ничего мне не сказать по каким-то своим соображениям. С него сталось бы. То ли новый урок, сам догадайся, то ли секрет эльфаров, о котором они не рассказывают. Они вообще загадочная раса. Вылетают со своего материка крайне редко, и еще реже селятся рядом с людьми, чтобы их учить. Герштрудель, насколько мне известно, живет в королевстве уже больше 100 лет, и я всего лишь второй его ученик за это время. Первым был прапрадед Кристины. «Готово!» — вдруг радостно объявила Араана. И правда, у меня под подбородком что-то щелкнуло, а в следующую секунду ошейник вместе с замком отлетел в сторону и покатился по полу. А богиня, от радости, наверное, запрыгнула ко мне на колени, обняла так, что я почувствовал ее всю сквозь тонкий шелк плаща, и поцеловала. Когда я пришел в себя, оказалось, что сижу уже не в башне, а в карете. Карета неспешно едет по заснеженной мостовой в сторону центра. Напротив, на сиденье, устроились какие-то притихшие Кристина и Герштрудель, вернувший себе свой плащ. А Араана сидит на моем плече в виде вороны. Вот так. Кто-нибудь мне объяснит, что это было? Когда карета подъехала к моему дому, я попытался сказать, что могу быть полезен в комитете. Старшего жреца отпускать нельзя. Прошедший высшее посвящение, он по-настоящему опасен. Я должен... Богиня, притворившаяся говорящей вороной, и королева переглянулись и разом забыли все свои прежние разногласия и шипения. Проявили удивительное единодушие и хором обозвали меня сначала дураком, а потом также хором велели убираться домой, отдыхать, а потом показаться целителю. И до тех пор, пока перечисленное не выполню, чтобы к комитету не приближался». Не могу не признать, что они правы, но... «Без вивисекторов разберутся», — отрезала Араана, то есть Паша. Ширять, как сложно все. Я подчинился про себя, в который раз отметив, что высшее существо называет меня вивисектором, а я толком не знаю, что это за зверь такой. Ну ладно. Конечно, они без меня справятся. До утра-то всего ничего, и главная работа уже выполнена. А я совсем сдал. Даже о себе позаботиться не смог. Пора меня в отпуск, в бессрочный, в отставку. «Опять куряк!» — недовольно сказала ворона, словно подслушав мои мысли, и ущипнула за ухо. Я стойко проигнорировал выражение божественного недовольства, только вздохнул. Поддерживаемый под руки королевой и учителем, выбрался из экипажа и запрокинул голову, вглядываясь в предрассветную снежную мглу над воротами. «Карр!» А я смотрел и совершенно не понимал, что делать и как себя вести. Нельзя с богинями, как с простыми смертными. Одно дело, пока я не знал, кто передо мной. Меня буквально раздирало надвое. Я безумно хотел провести по шелковистым перьям, почувствовать на запястье прочную хватку когтей, и одновременно мне было стыдно за свою слабость, за свои ошибки, за то, что Аране, женщине, пусть она и богиня, пришлось меня вытаскивать и в фигуральном, и в буквальном смысле слова. «Спасибо», — прошептал я, — «за то, что богиня для меня сделала, одним ювелирным гарнитуром не отделаться. Ничего, сперва ее любимый ритуал исполню, закажу полный комплект у ювелира, пользующегося ее благословением, а когда будет готово, отправлю за гарнитуром вора. И в храме не просто подношение сделаю, а по всем правилам с благодарственной службой жрецов. Правильно меня домой отправили. В передней, пока ждал горничную, я снова отключился. То сознание прояснялось, то мысли снова начинали путаться. Арана решила слугам человеческую ипостась не показывать. Выжидала, когда я доплетусь до спальни и всех выставлю. «Обед?» предложил устало, соображая, что это же надо вызывать опять прислугу, ждать, пока накроют стол, потом есть. А силы где взять? Но ворона ухватила из вазочки печеньку и помотала головой. И быстро-быстро склевала ее, раздолбив по блюдечку и запив вином из широкого бокала, в который я его понятливо налил. Хорошо. Вряд ли бы я выдержал столовый этикет. А так, сам сгрыз несколько кусков хрустящего сладкого теста, почти не чувствуя вкуса, и пошел в ванную, хоть умыться. Купаться сейчас сил тоже не было. Пока я выгребала из шкафа годную одежду, Арана, как ни в чем не бывало, перепорхнула на мою кровать, превратилась в женщину, просыпавшаяся с перьев на простыню крошки, небрежно стряхнула на пол, улеглась, одеяло подтянула на ноги, угол загнулся, словно меня приглашали. Может, и приглашали. Она смотрела из-под ресниц вроде бы чуть сонно, но все равно лукаво, с легкой полуулыбкой. В груди защемило от желания провести ладонью по светлым золотистым волосам, по гладкой коже. Только вот хроники богов я читал внимательно и хорошо помню, чем заканчиваются отношения смертных с бессмертными. Для тех, кто живет вечно, мы мотыльки-однодневки. Сегодня ты избранник, а уже завтра тебя выбрасывают за ненадобностью, потому что ты всего лишь скучная игрушка. Никому еще не удавалось удержать божественное внимание дольше 2 недель. Храм Шейдазара найден, заговор вскрыт, работорговля остановлена. Очевидно, что Арана была со мной не из личного интереса. Глупо было бы считать иначе. И это нормально. Она не просто воспользовалась смертным, она ведь по-настоящему помогла. А теперь? А теперь дела закончены. Значит, через день-два она уйдет. Я снова останусь один». Осознание, что моей Сони больше не будет, отозвалось ноющей болью в груди. Глядя на Арану, я с тихим ужасом осознал, что уже очарован. Уже попался, как последний сопляк. Нет, нет, нет, не хочу сгореть, не хочу, как те глупые мотыльки, пасть горкой пепла. Еще сейчас я смогу удержаться, спастись работой, но если проведу с Араной ночь, сойду с ума, когда она меня оставит. Она богиня, я смертный. Я знаю свое место. Благодарю за оказанную помощь и не смею более навязывать вам своего общества, прекраснейшее. Приятных снов, хорошего отдыха, доброй ночи. Я низко поклонился, торопливо попятился и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. В комнате для гостей переночую и дверь запру. Понимаю, что для богини это не преграда, но, судя по хроникам, Арана не замечена в насильственном навязывании своей компании. Это тебе не Шейдазар и даже не морской бог Куреддин, похитивший смертную девушку против воли, потому что ему приспичило сделать ее своей женой. Богиня такие намеки понимает, принимает и не прощает. Нет, удача от меня не отвернется. А Ранна никогда не была ни мелочной, ни мстительной. Может, поэтому в пантеоне богов эта хитрая красавица никогда не занимала первых мест. Да ей и не надо. Просто второго шанса у меня не будет».